Элен довольно зажиточны, так что у Розмари нет особой нужды давать уроки музыки. Она делает это не из-за денег, а просто потому, что ей нравится преподавать. Они, между прочим, дальние родственницы Лесли. Кстати, вы не знаете, Форды посетят этим летом наши края? Нет, они собираются в Японию и, вероятно, пробудут там около года. Действие нового романа Оуэна происходит в Японии. Это лето станет первым со времени нашего переезда в Инглсайд, когда дорогой старый дом мечты будет пустовать. Мне кажется, Оуэн Форд мог бы найти и в Канаде достаточно такого, о чем можно написать, без того, чтобы тащить жену и невинных детей в языческую страну вроде Японии, – проворчала мисс Корнелли. Книга о жизни капитана Джима была лучшей из всех написанных им книг, и материал для нее он нашел прямо здесь, в четырех ветрах. Большую часть этого материала, как вы знаете, ему предоставил капитан Джим. А сам капитан собрал свою коллекцию разных историй, путешествия по всему свету. Но, на мой взгляд, все книги Оуэна великолепны. О, как таковые, они не так уж плохи. Я взяла за правило читать каждую его новую книгу, хотя всегда придерживалась того мнения, Эн, душенька, что чтение романов – бессмысленная и порочная трата времени. Я непременно напишу ему все. Что думаю насчет этой его японской затеи, поверьте мне? Неужели он хочет, чтобы Кеннет и Персис обратились в язычество? И с этим вопросом, ответ на который было совершенно невозможно угадать, мисс Корнелия удалилась. Сюзан ушла, чтобы уложить Рилу в постель. Энджи осталась сидеть на ступеньках веранды под первыми звездами и, как неисправимая мечтательница, продолжала грезить, в сотый раз открывая для себя с радостным чувством в душе, каким великолепным и полным блеска может быть восход луны над гаванью четырех ветров. Глава третья. Дети доктора. Днем дети Блайтов с большим удовольствием играли на великолепных зеленых полянках и в тенистых уголках большой кленовой рощи, раскинувшейся между Инглсайдом и прудом Глена Святой Марии. Но для вечерних забав не было лучше места, чем небольшая ложбина за этой рощей. Для них она стала царством волшебства и романтики. Однажды, сидя у чердачного окна Инглсайда, они увидели сквозь дымку только что прошедшей летней грозы, что над их любимой ложбиной перекинута арка великолепной радуги, один конец которой, казалось, нырял прямо туда, где к нижнему концу ложбины примыкал пруд. «Давайте назовем нашу ложбину долиной Радуг», – в восторге предложил Уолтер, и с тех пор она носила это название. За пределами долины Радуг ветер мог резвиться и шуметь, а в ней же он всегда дул легко и осторожно. Сказочные тропинки вились тут и там, пробегая прямо по корням старых елей, обложенных подушками мха. По всей ложбине вперемешку с темными елями росли дикие вишни, которые в период цветения стояли словно окутанные нежной белой дымкой, а мимо них нес свои янтарные воды маленький ручей, бравший свое начало в деревне. Деревенские дома, к счастью, располагались довольно далеко, и лишь в верхнем конце долины находился маленький, полуразрушенный, давно покинутый дом. Его называли старым домом Бейли. Никто не жил в нем уже много лет, но поросшая травой каменная ограда все еще окружала его старый сад, где инглсайдские дети собирали фиалки, маргаритки и июньские лилии, которые по-прежнему цвели в положенное им природой время. Большая же часть этого сада заросла тмином, который, покачиваясь под ветром в лунном свете летних вечеров, казался белой пеной на морях серебра. С южной стороны к ложбине примыкал пруд, а за ним тянулись бесконечные дали, теряющиеся в лиловых лесах. Везде, кроме того места, где с высокого холма смотрел вниз на долину и гавань большой серый фермерский дом, старый и одинокий. Несмотря на близость деревни, было в долине радуг нечто от безлюдья девственного леса, и этим она пленяла инглсайдских детей. Там можно было найти множество прелестных, уютных лощинок, а самая большая из них стала излюбленным местом для детских игр. Здесь и собрались юные блайты в тот вечер. В лощинке, в глубине рощицы молоденьких елочек, на берегу ручья находилась зеленая полянка. У самой воды стояла серебристая береза, тонкая и удивительно прямая. Уолтер назвал ее «белой леди». На той же полянке стояли и влюбленные деревья. Такое название дал он клену и ели, которые росли очень близко друг к другу, так что их ветви переплетались, образовав общую крону. Джим повесил на них веревочку с нанизанными на нее старыми бубенчиками от саней, подарок гленского кузнеца, и каждый залетавший в долину шаловливый ветерок извлекал из них сказочный звон. «Как приятно снова здесь оказаться!» — сказала Нэн. «Все же нет в Эйвонлии ни одного такого чудесного места, как наша долина Радуг». Но все-таки они очень любили Эйвонлию. Поездку в зеленые крыши всегда считали большим праздником. Тетя Марила встречала их с радостью, так же, как и миссис Рэйчел Линд, которая в преклонном возрасте целиком посвящала свой досуг вязанию одеял из толстых хлопчатых ниток в ожидании того дня, когда дочерям Энн потребуется приданное. Были у них в Эйвонлии и веселые товарищи по играм, дети дяди Дэви и тети Дианы. Хорошо известны были им и все места, которые так любила в детстве и юности их мама. И длинная тропинка влюбленных, что проходила между двумя живыми изгородями, сплошь розовыми, когда наступало время цветения шиповника. И задний двор зеленых крыш, всегда чистый и аккуратный в окружении старых развесистых ив и тополей. И ключ дриад, такой же прозрачный и прелестный, как в прежние времена. И озеро сверкающих вод. И плач ив. Во время этих визитов близнецы обычно занимали бывшую комнатку матери. И тетя Марила приходила ночью, когда думала, что они спят, чтобы полюбоваться ими. Но все знали, что ее любимец – Джем. В ту минуту Джем был очень занят, жарил целую сковороду форели, которую только что наловил в пруду. Кухонными принадлежностями стали старая жестяная банка, превращенная в сковороду, и вилка, у которой остался всего один зуб. Джем был единственным ребенком, появившимся на свет в доме мечты. Все остальные родились уже в Инглсайде. У него были вьющиеся рыжие волосы, как у матери, и ясные карие глаза, как у отца. Унаследовал он и изящный материнский нос, и отцовский упрямо сложенный, но улыбчивый рот. К тому же он единственный в семье мог похвастаться ушами, достаточно красивыми, чтобы заслужить одобрение Сюзан. Впрочем, это не мешало ему постоянно воевать с ней, поскольку она никак не желала отказаться от привычки называть его маленьким Джемом. На взгляд 13-летнего Джема это было совершенно возмутительно. Мама оказалась разумнее. «Мама, я уже не маленький!» – воскликнул он негодующе в свой 8-й день рождения. «Я ужасно большой!» Мама вздохнула и засмеялась, потом снова вздохнула, но больше никогда не называла его маленьким Джемом. во всяком случае, в его присутствии. Он всегда был не очень разговорчивым, но решительным, надежным мальчуганом и ни разу не нарушил ни одного своего обещания. И хотя в школе учителя не считали его блестящим учеником, отметки у него по всем предметам были неплохие. Он никогда ничего не принимал на веру. Ему хотелось самостоятельно убедиться в справедливости любого утверждения. Однажды Сюзан сказала ему, что если он лизнет на морозе дверной засов, с обожженного языка слезет вся кожа. Джим тут же лизнул, просто чтобы проверить, что это действительно так. Он убедился, что это действительно так, заплатив за свою проверку несколькими неприятными днями, когда ему ужасно соднило язык. Но ради приобретения опыта Джим был готов пострадать. Постоянные эксперименты и наблюдения позволили ему многому научиться. И братья и сестры находили совершенно поразительными его обширное познание обо всем, что касалось их маленького мира. Он знал, где можно найти первые и самые спелые ягоды, где робко пробуждаются от зимнего сна бледные ранние фиалки. Сколько голубых яичек лежит в гнездышке каждой малиновки в кленовой роще. Он умел предсказывать будущее по лепесткам ромашки, высасывать мед из красного клевера, откапывать на берегах пруда разные съедобные корни, отчего Сюзан жила в постоянном страхе, что все они когда-нибудь отравятся. Ему было известно, где можно раздобыть лучшую сосновую смолу, застывшую бледно-янтарными наростами на покрытой лишайниками коре. Он мог сказать, где гуще всего растут орехи в буковых лесах, окружающих верхнюю часть гавани, и где на ручье лучшие места для ловли форели. Он умело подражал голосу любой дикой птицы или зверька в четырех ветрах и знал, где с ранней весны до поздней осени можно отыскать любой дикий цветок. Уолтер Блайт сидел возле стройного ствола белой леди. Рядом с ним лежал томик стихов, но он не читал. Он смотрел то на склонившиеся к пруду ивы изумрудно-зеленой дымки молодой листвы, то на проплывающее над долиной радуг стадо облачков, похожих на маленьких серебристых овечек, подгоняемых ветром пастухом, и его великолепные большие глаза светились восторгом. Глаза у Уолтера были удивительные. Все радости и скорби, вся сила духа, все высокие порывы многих поколений, ушедших из жизни, были в темно-серых глубинах этих глаз. Уолтер в том, что касалось внешности, удался не в своих. Он не походил ни на одного из родственников, хотя со своими прямыми черными волосами и тонкими чертами лица был, пожалуй, самым симпатичным из инглсайдских детей. Однако он в полной мере унаследовал живое воображение матери и ее страстную любовь к красоте. Суровость зимы, очарование весны, блаженство лета и волшебство осени – все это так много значило для Уолтера. В школе, где Джим считался одним из заводил, об Уолтере были не слишком высокого мнения. Его считали девчонкой и размазнёй, так как он никогда не дрался и редко принимал участие в шумных школьных забавах, предпочитая уединиться где-нибудь в тихом уголке с книгой. Чаще всего это были, как выражались его соученики, какие-нибудь стишки. Уолтер любил поэтов и с тех пор, как научился читать, внимательно изучал их творения. Музыка их строф, музыка бессмертных становилась частью его растущей души. Уолтер лелеял надежду, что когда-нибудь сам станет поэтом. В этом не было ничего невозможного. За образец для подражания Уолтер взял дядю Пола, который жил в таинственном краю, называемом Штатами. Некогда дядя Пол был маленьким учеником Эйвонлейской школы, а теперь его стихи печатали и читали повсюду. Однокашники ничего не знали о мечтах Уолтера. Но даже если бы узнали, эти мечты не произвели бы на них большого впечатления. Впрочем, несмотря на то, что Уолтер не отличался силой и удалью, он пользовался определенным уважением. Пусть неохотно, но ему все же отдавали должное, так как он умел говорить по-книжному. Никто в школе Глена Святой Марии не мог говорить так, как он. «Шпарит, как проповедник», – сказал о нем кто-то из мальчишек. По этой причине Уолтера обычно оставляли в одиночестве и не дразнили, в отличие от большинства мальчиков, испытывающих отвращение к кулачным схваткам и потому подозреваемых в трусости. Десятилетние инглсайдские близнецы нарушили неписанный закон всех близнецов. Они совсем не походили друг на друга. Энн, которую все называли Нэн, была очень хорошенькой, с бархатистыми орехово-коричневыми глазами и шелковистыми орехово-коричневыми волосами. Она была жизнерадостной и утонченной маленькой особой, Блайт по фамилии и по натуре, как выразилась одна из ее учительниц. У нее был прекрасный цвет лица, к большой радости ее матери. «Я так рада, что у меня есть хоть одна дочка, которая может носить красный цвет», – не раз с восторгом говорила миссис Блайт. Диана Блайт, известная всем как Ди, была очень похожа на мать, с такими же серо-зелеными глазами, всегда необычно ярко блестевшими в сумерки и с рыжими волосами. Возможно, именно поэтому она была любимицей отца. Ди и Уолтера связывала особая дружба, только ей он читал свои стихи. И только она знала, что он втайне усердно трудится над эпической поэмой, во многом поразительно напоминающей «Мармион». Она верно хранила все его секреты, даже от Нэн, и делилась с ним своими. «Джим, поскорее, пожалуйста», – сказала Нэн с удовольствием, втягивая своим изящным носиком соблазнительный аромат. «У меня от этого запаха разыгрался ужасный аппетит». «Уже почти готово», – сказал Джим, ловко переворачивая рыбу на своей необычайной сковородке. «Девочки, доставайте хлеб и тарелки. Уолтер, проснись!» «Какой сегодня сияющий воздух!» – заметил Уолтер мечтательно. «Не то, чтобы он считал себя выше жареной форели. Отнюдь нет. Но для Уолтера на первом месте всегда стояла пища духовная. Цветочный ангел бродит сегодня по миру, пробуждая цветы к жизни. Я могу разглядеть его голубые крылья на том холме возле леса». «У всех ангелов, каких я видела на картинках, крылья были белые», – возразила Нэн. «У цветочного ангела крылья другие, они дымчато-голубые, совсем как тот туман в долине. Ах, как бы я хотел уметь летать! Это должно быть великолепное ощущение!» «Человек иногда летает во сне», – сказала Ди. «Я во сне никогда не летаю по-настоящему», – вздохнул Уолтер. «Но мне часто снится, что я просто отрываюсь от земли и парю над изгородями и деревьями. Это восхитительно, и я всегда думаю, на этот раз все наяву, а не во сне, как бывало прежде. А потом я все-таки просыпаюсь, и это такое жестокое разочарование». «Поторопись, Нэн», – распорядился Джим. Нэн принесла доску, уже не раз служившую им во время пиршеств. Когда в долине Радуг было съедено немало яств, приправленных так, как еще никогда нигде не приправляли, доску превратили в стол, положив на два больших обомшелых камня. Газеты служили скатертью, а столовой посудой – выщербленные тарелки и чашки без ручек, выброшенные Сюзан. Из жестяной коробки, лежавшей в тайнике под корнями ели, Нэн достала хлеб и соль. Ручей обеспечил им непревзойденной чистоты вино Адама. Приправой же служил некий соус, ингредиентами которого стали свежий воздух и аппетит молодости. Соус, придавший всему, что было на столе, божественный вкус. Сидеть в долине радуг, погруженной в вечерний сумрак, в котором слились цвета золота и аметиста, где все было напоено запахами бальзамической пихты и буйных весенних побегов разных лесных растений, где вокруг стола в траве повсюду белели звездочки цветов дикой земляники, а над головой в кронах деревьев шелестел ветер и нежно позвякивали бубенчики. Сидеть и есть жареную форель с сухарями – о, это было наслаждение, которому могли позавидовать великие мира сего. «Рассаживайтесь», – пригласила Нэн, когда Джем поставил на стол свою шипящую жестяную сковороду, полную жареной рыбы. «Джем, твой черед читать молитву». «Хватит с меня того, что я рыбу поджарил», – возразил Джем, который терпеть не мог читать молитву перед едой. «Пусть Уолтер почитает. Он это любит, только покороче. Уолт, я умираю с голоду». Но прочесть молитву ни короткую, ни длинную Уолтер не успел. Ему помешали. «Кто это спускается сюда с холма? От дома священника?» – спросила Ди. Глава 4. Дети священника. Тетушка Марта могла быть, да и была очень плохой хозяйкой, а его преподобие Джон Нокс Мередит мог быть, да и был очень рассеянным и снисходительным человеком. Но никто не стал бы отрицать, что дом священника в Глене Святой Марии, несмотря на царивший в нем беспорядок, производил впечатление очень уютного и приятного. Даже критично настроенные домохозяйки Глена чувствовали это и неосознанно смягчались, высказывая свое суждение о нем. Возможно, отчасти его очарование объяснялось случайным стечением обстоятельств. Старые, обшитые серыми досками стены, увил роскошный плющ. Приветливого вида акации и бальзамические пихты толпились вокруг него с непринужденностью давних знакомых. Из окон на его фасаде открывался красивый вид на гавань и песчаные дюны. Но все это имелось в наличии и прежде, при еще незабытом предшественнике мистера Мередита, когда дом священника был самым чопорным, самым чистым и самым мрачным в Глене. Так что переменами дом был обязан главным образом индивидуальности его новых обитателей. В нем царила атмосфера веселья и товарищества. Его двери всегда были открыты, так что внутренний и внешний мир словно брались за руки. Любовь была единственным законом в этом доме. Прихожане говорили, что мистер Мередит портит своих детей. Скорее всего, это утверждение соответствовало истине, не вызывало сомнений то, что ему было невыносимо тяжело отчитывать их. «Они растут без матери», – обычно говорил он себе со вздохом, когда какой-нибудь из ряда вон выходящий проступок неожиданно заставлял его обратить внимание на их поведение. Но ему становилось известно лишь о малой доле их разнообразных проказ. Он был из породы мечтателей. Окна его кабинета выходили на кладбище. Но, расхаживая взад и вперед по комнате, он, глубоко погруженный в размышления о бессмертии души, совершенно не замечал, что Джерри и Карл привесело играют в чехарду, прыгая через могильные плиты в этом приюте покойных методистов. Порой мистер Мередит с необычной ясностью сознавал, что уход за его детьми и их воспитание не так хороши, как это было до кончины его жены. К тому же у него постоянно сохранялось смутное ощущение, что и дом, и еда стали при тетушке Марте совсем не такими, какими были при Сесилии. Что же до остального, то он жил в мире книг и абстракций, а потому, хотя его костюм редко бывал вычищен, а матовая бледность чисто выбритого лица и изящных рук наводила домохозяек Глена на мысль, что он никогда не ест досыта. Он не был несчастным человеком. Если какое-либо кладбище можно назвать веселым, то такого определения вполне заслуживало старое методистское кладбище Глена Святой Марии. Новое кладбище по другую сторону методистской церкви было аккуратным, приличным и печальным. Но старое, так надолго лечение доброй и милостливой природы, что оно стало очень приятным местом. С трех сторон его окружала невысокая каменная ограда, поверху которой тянулся серый покосившийся частокол, а с наружной стороны росли в ряд высокие ели с тяжелыми лапами, густо усеянными ароматной хвоей. Построенная еще первыми здешними поселенцами ограда была достаточно старой, чтобы обрести красоту благодаря мхам и прорастающей из трещин зелени. Ранней весной у ее основания лиловили фиалки, а великолепие осени творили расцветавшие по ее углам золотарник и астры. Маленькие папоротнички росли дружными группками между ее камнями, а кое-где одиноко торчал большой папоротник-орляк. С восточной стороны кладбище огорожено не было. Там оно примыкало к участку, засаженному молодыми елями, которые с каждым годом подбирались все ближе к могилам, а дальше к востоку этот участок спускался в ложбину, переходя в густой лес. В кладбищенском воздухе всегда звучали напоминающие пение арфы, голоса моря и музыка старых седых деревьев. А весной в утренние часы хоры птиц в ветвях больших вязов, растущих вокруг двух церквей, пели о жизни, а не о смерти. Дети Мэриетов очень любили старое кладбище. Плющ голубоглазка, болиголов и мята буйно разрослись вокруг осевших могильных плит. Ближе к опушке елового леса, где почва была покрыта песком, росла в изобилии черника. На кладбище можно было найти надгробия трех поколений, выполненные в разных стилях, и проследить, как менялась мода от плоских продолговатых плит из красного песчаника на могилах первых переселенцев через период плакучих ив и молитвенно сложенных рук к новейшей уродливости высоких монументов и задрапированных урн. Один из этих новейших памятников, самый большой и самый некрасивый на кладбище, был поставлен на могиле некоего Алика Дэвиса. Он родился в семье методистов, но женился на пресвитерианке из клана Дугласов. Она заставила мужа перейти в пресвитерианство и до конца его дней требовала, чтобы он строго придерживался всех правил новой для него веры. Но когда он умер, она не решилась обречь его на вечный покой в одинокой могилке на расположенном с другой стороны гавани пресвитерианском кладбище. Все остальные члены его семьи были похоронены возле методистской церкви, так что Алик Дэвис вернулся к родне после смерти, а его вдова утешилась тем, что поставила ему монумент, который стоил больше, чем мог позволить себе любой из его родственников-методистов. Дети священника, сами не зная почему, испытывали к нему отвращение, но очень любили старые, похожие на низкие скамьи, плоские могильные камни, обрамленные высокой спутанной травой. Прежде всего на этих камнях было очень удобно сидеть. На одной из таких могильных плит и сидели все они на этот раз. Джерри, устав от чехарды, играл на варгане. Карл любовно разглядывал странного жука, которого нашел в траве. Уна пыталась сшить платье для куклы, а Фейт, откинувшись назад и опершись о могильный камень тонкими загорелыми руками, махала босыми ступнями в воздухе в такт развеселым звуком варгана. Джерри был таким же черноволосым и черноглазым, как отец, но его глаза, в отличие от отцовских, не смотрели мечтательно, а сверкали живым огнем. Фейт, она была на год младше, носила свою красоту, как беззаботная и яркая роза. У нее были золотисто-карие глаза, золотисто-каштановые кудри и всегда окрашенные густым румянцем щеки. Она смеялась слишком часто, чтобы это могло понравиться прихожанам ее отца, а однажды привела в ужас старую миссис Тейлор, неутешную супругу нескольких покойных мужей, дерзким заявлением, да к тому же высказанным прямо на церковном крыльце. «Мир вовсе не юдоль слез, миссис Тейлор, это царство веселья и смеха». В отличие от сестры, маленькая мечтательная Уна не любила хохотать. В ее матово-черных прямых волосах, заплетенных в две косы, не было никаких озорных завитков, а ее миндалевидные темно-голубые глаза всегда смотрели немного задумчиво и печально. Ее ротик обычно был чуть приоткрыт, так что виднелись маленькие белые зубки, и порой робкая мечтательная улыбка медленно появлялась на ее личке. Она была гораздо чувствительнее к общественному мнению, чем Фейт, и потому с беспокойством сознавала, что в их образе жизни есть нечто не совсем правильное. Ей очень хотелось изменить его к лучшему, но она не знала, как. Иногда она вытирала с мебели пыль. Но это случалось лишь тогда, когда она находила метелку для сметения пыли. Метелка в их доме никогда не оказывалась дважды на одном и том же месте. По субботам, если удавалось отыскать одежную щетку, она пыталась почистить лучший костюм отца. А однажды пришила к нему оторвавшуюся пуговицу с суровой белой ниткой. Когда мистер Мередит появился на следующий день в церкви, все присутствовавшие там женщины заметили эту пуговицу, и покой в дамском благотворительном обществе оказался нарушен на несколько недель. У Карла были ясные, яркие, темно-голубые глаза, смотревшие бесстрашно и открыто. Такие же глаза, как у его покойной матери, и ее каштановые с золотистыми проблесками волосы. Он знал секреты насекомых, и между ним и всеми пчелами и жуками всегда возникало нечто вроде инстинктивного взаимопонимания. Уна не любила сидеть рядом с ним, так как никогда не знала, какое жуткого вида создание может неожиданно выскочить у него из кармана. Джерри отказался спать в одной постели с братом после того, как тот однажды взял с собой под одеяло ужа. Так что Карл спал в старой детской кроватке, которая была ему так коротка, что он не мог вытянуть ноги, но зато брал в нее на ночь самых необычных друзей. Так что, возможно, совсем неплохо, что обычно застилавшая эту кроватку тетушка Марта была подслеповата. Все вместе эти четверо были веселой и очень располагающей к себе маленькой компанией, и сердце Сесилии Мередит, должно быть, разрывалось от горя, когда она узнала, что должна их покинуть. «Где бы каждый из вас хотел лежать на этом кладбище, если бы мы были методистами?» – весело спросила Фейт. Тема была затронута интересная, стоило ее обсудить. «Выбор тут небольшой, кладбище уже заполнено», – сказал Джерри. «Думаю, для себя я хотел бы тот уголок возле дороги. Мне было бы слышно, как проезжают запряженные лошади и как разговаривают прохожие. Я хотела бы лежать в той маленькой лощинке под плакучей березой», – задумчиво произнесла Уна. «На ней всегда столько птиц, и по утрам они распевают без удержу». «Я выбрала бы уголок семьи Портеров. Там так много детей похоронено. Мне веселее в большой компании», – заявила Фейт. «А ты, Карл, какое место бы выбрал?» «Я бы совсем не хотел, чтобы меня хоронили», – сказал Карл. «Ну уж, если никак нельзя иначе, то выбрал бы муравейник. Муравьи ужасно интересные». «Какими удивительно хорошими были все люди, которые лежат в этих могилах», – заметила Уна, которая часто читала хвалебные эпитафии на надгробиях. Похоже, на этом кладбище не похоронили ни одного плохого человека. Методисты должно быть все-таки лучше, чем пресвитериане. Может быть, методисты хоронят своих плохих прихожан так, как хоронят кошек? Предположил Карл. Считают, что не стоит хлопот тащить их на кладбище. Чепуха, заявил Фейт. Люди, которые тут похоронены, были ничуть не лучше других. Но если человек умер, надо говорить о нем только хорошее, а иначе он вернется с того света, и тогда тебя будет преследовать его призрак. Мне это тетушка Марта сказала. Я спросила у папы, правда ли это? А он только посмотрел куда-то сквозь меня и пробормотал. Правда ли? Правда? Что есть правда? Что есть истина? Что есть истина? О, насмешник Пилат! Но я из этих его слов поняла, что это должно быть правда. Интересно, призрак мистера Алика Дэвиса стал бы преследовать меня, если бы я зашвырнул камень в ту урну на верхушке его памятника? Задумался Джерри. Миссис Дэвис стала бы, хихикнула Фейт. Она глядит на нас в церкви, как кошка на мышей. Прошлое воскресенье скорчила рожу ее племяннику, а он скорчил рожу мне в ответ. И видели бы вы, как она на нас свирепо уставилась. Я уверена, что она дала ему оплеуху, как только они вышли из церкви. Миссис Эллиот предупреждала меня, что нам ни в коем случае нельзя ее обидеть, а то я бы и ей рожу скорчила. Говорят, Джейм Блайт однажды показал ей язык, так она с тех пор ни разу не обратилась за помощью к его отцу, даже когда ее муж умирал, — сказал Джерри. Интересно, какие они, эти Блайты? С виду они мне понравились, — заулыбалась Фейт. Дети священника случайно оказались на станции в тот час, когда юные Блайты вернулись на поезде из Эйвонли. Особенно Джим. В школе говорят, что Уолтер — «Маменькин сынок», – заметил Джерри. «Я в это не верю», – заявила Уна, которой Уолтер показался очень красивым и мужественным. «Ну, во всяком случае, он пишет стихи, получил в прошлом году на школьном конкурсе приз за стихотворение. Мне Берти Шекспир Дрю рассказывал. Мать Берти считала, что приз должен был получить именно Берти. Имя у него очень уж подходящее, но Берти говорит, что подходящее или неподходящее, а написать стихи он не смог бы даже ради спасения собственной жизни. Я думаю, мы познакомимся с ними поближе, как только они появятся в школе, размышляла Фейт. Надеюсь, обе девочки окажутся очень милыми. Большинство здешних девчонок мне не нравится, даже с теми, которые с виду приятные, ужасно скучно. Но эти близняшки показались мне веселыми и общительными. Я думала, близнецы всегда похожи, как две капли воды, а эти совсем разные. Рыженькая, на мой взгляд, особенно славная. Мне очень понравилась их мама, сказала Уна с легким вздохом. Уна завидовала каждому ребенку, у которого была мать. Ей было всего 6 лет, когда умерла ее собственная мама, но у нее оставались воспоминания, которое она хранила в душе, как самое драгоценное в жизни, воспоминания о нежных и крепких объятиях в вечерние сумерки и о милых шалостях по утрам, о полных любви глазах, нежном голосе и прелестнейшем беззаботном смехе. «Говорят, она не похожа на других людей», – заметил Джерри. «Это потому, что она до сих пор по-настоящему не стала взрослой», «Так миссис Эллиот говорит», — сказала Фейт. «Да она даже выше ростом, чем сама миссис Эллиот». «Ну да, разумеется. Но вот внутри миссис Эллиот говорит, что миссис Блайт внутренне осталась маленькой девочкой». «Чем это здесь пахнет?» — перебил Карл, принюхиваясь. В следующую минуту все они почувствовали этот запах, совершенно восхитительный аромат, поднимавшийся в неподвижном вечернем воздухе из маленькой лесистой долины у основания холма, на котором стоял дом священника. «У меня от этого запаха слюнки текут», — сказал Джерри. «Мы сегодня ели только хлеб и патоку на ужин, а на обед была холодная. То же самое, — пробормотала Уна жалобно. Тетушка Марта имела обыкновение варить в начале каждой недели большой кусок баранины, а затем подавать ее холодную, жирную, изо дня в день, пока не кончится. Этому блюду Фейт в минуту вдохновения дала название то же самое, под которым оно с тех пор всегда фигурировало священника. «Пойдем и посмотрим, откуда идет этот запах», – предложил Джерри. Все четверо вскочили, прыжками пронеслись по лужайке, как игривые щенята, перелезли через изгородь и помчались вниз по обомшелому склону, туда, куда манил их соблазнительный запах, становившийся все сильнее. Несколько минут спустя, совсем запыхавшиеся, они прибыли в святая святых долины Радуг, где дети доктора в эту минуту собирались произнести молитву и приступить к еде. Мередит и робко остановились. Уна пожалела, что они так опрометчиво бросились искать источник чудесного запаха. Но Ди Блайт оказалась, как всегда, на высоте положения и шагнула вперед с дружеской улыбкой. «Я, кажется, знаю, кто вы», — сказала она. «Вы дети священника, да?»